То ли это был сотрудник Ярда, то ли человек Кеннеди. Роджер не знал. Поэтому он предпочел не испытывать судьбу. На следующий день слежка была снята. Почему, он не стал размышлять. На Стрэнде у него было назначено свидание с представителем фирмы по производству нейлоновых чулок. Поэтому он ушел из дома еще до полудня и позвонил Моргану из автомата. Морган сообщил. «Мистер Реймонд Хемингуэй, Маунт-Джой Сквер, 27». «Спасибо, Пеп», — поблагодарил Роджер. Как только это «Пеп» сорвалось с языка, он сразу же понял, что допустил промах. Очень немногие звали частного детектива Моргана Пеппом. Морган, кажется, на это не обратил внимания. Все же 50 фунтов слишком много за работу. Возможно, но у меня еще будет к вам одно поручение, но не сейчас. Спасибо вам. А Роджер вышел из телефонной будки возле табачной лавки на Лайм-стрит, стер пот со лба и зашагал прочь. Да, это была грубейшая ошибка с его стороны. Хоть и не подав виду, Морган наверняка зафиксировал ее в своей памяти. Теперь он станет вспоминать всех, кто звал его Пеппом. В основном это были сотрудники Ярда и военной контрразведки, пользовавшиеся его услугами. Опасность заключалась в том, что Морган мог рассказать об этом Слоуну, Марку или Джанет. Два или три человека прошли мимо, никто из них не проявил к нему интереса. Роджер долго шагал по Лайм-стрит, но слежки не обнаружил. Он уже дорого заплатил за нелепую оговорку. Вероятно, Морган не только узнал адрес Хемингуэя, но и раскопал попутно кое-что еще. Очевидно, Роджеру следовало сразу же спросить Моргана об этом. Значит, Кеннеди в действительности мог быть Хемингуэем. Когда Роджер вернулся в контору, Роуз была на месте. «Хеллоу», — поздоровался он, — «есть что-нибудь для меня?» «Я положила вам несколько писем на подпись, сэр», — сказала она. «Если вы не возражаете, я бы сходила позавтракать». «Не возражаю. Поставщики все еще жалуются, не так ли?» «Нам очень повезло, сэр». Роджер улыбнулся и отпустил Роуз. Потянувшись через стол, он взял телефонный справочник. Против фамилии мистера Раймонда Хемингуэя стоял адрес Маунт-Джой Сквер, 27. Там же был указан телефон Мейфер, 12131. Значит, Кеннеди все же некоторое время жил в этом доме. Так, по крайней мере, следовало из справочника годичной давности. Тогда Роджер взял справочник директоров и кто есть кто. Но прежде чем открыть их, он вдруг подумал о том, почему с такой легкостью его фирма умудряется доставать дефицитные товары. Простой факт. Если на какие-либо товары возникает повышенный спрос, фирма Рейнера доставала их легче других. Но почему? Подобные отношения существовали у его конторы не с одной-двумя, а практически со всеми фирмами, с которыми она имела дело. Подтверждение тому он получал ежедневно. Нужны сталь и изделия из нее, на которые повышенный спрос? Их можно взять у Стиллерс, которая сохранила это название, хотя давно уже находится в ведении Министерства торговли. Дорогой фарфор, который не купить ни в одном магазине, только если из-под прилавка. Баррис из Сток-он-Трента поставит тебе сколько требуется. Через Рейнер и компанию шла сара ручной выделки, которую можно было найти только у самых модных портных или модельеров. Фирма закупала ее прямо на фабрике. И все на законной основе. Можно было привести еще добрую сотню примеров. Даже импортные товары из любой точки земного шара, те, на которые существовали мизерные квоты, поступали безо всяких осложнений. Люди, разбиравшиеся в коммерции, владельцы отелей, фешенебельных магазинов и мало кому известных организаций знали, что Рейнер и компания может достать для них почти любой товар. Связи фирмы были обширными. Причем она имела дело только с самыми надежными, и доходы не были очень высокими. Однако все сделки осуществлялись строго в соответствии с законом. Тот, кто создал такой бизнес, был гением. Роджер еще некоторое время размышлял над этими фактами, но потом стал сосредотачиваться на них, обозначив для себя их как загадку номер два. Загадкой номер один был Кеннеди, то есть Раймонд Хемингуэй. И этого он не должен забывать. В «Кто есть кто» он прочитал о Хемингуэе следующее. Хемингуэй Раймонд Мэнвилл, директор компании. Родился 1905 год. Образование Итон, Болливол. женат. 1931. Дезире, дочь сэра Роберта и леди Мортимер. Адрес: Маунт-Джой Сквер, 27. Клубы: Атенеум, Карлтон, Пендекстер. Немного, если не считать того, что он получил более высокое, чем предполагал Роджер, образование. Хотя, может быть, это и не так. Да, еще удачная женитьба. Роджер раскрыл справочник директоров. Одна компания носила имя Хемингуэй Мортимер и компания ЛТД и занималась продажей произведений искусства. Это может пригодиться. Торговцы произведениями искусства располагают прекрасными возможностями для спекуляции антиквариатом, картинами, œuvre d'art, произведения искусства, французский, ювелирными изделиями. В Америку и из Америки, в Англию, из континента и обратно контрабандистами были проложены свои маршруты. Однако эта компания пользовалась хорошей репутацией. Рука Роджера невольно потянулась к телефону. Если бы он сейчас был в ярде. Достаточно двухминутного разговора, и к вечеру перед ним на столе лежал бы полный отчет о предпринимательской деятельности мистера Хемингуэя. Минул полдень, но поступление заказов не прекращалось. Около 6 вечера открылась дверь, и в комнату ввалился Перси в сине-голубой шоферской униформе. Он прикрыл дверь в помещении конторы, где сидело несколько сотрудников. «Вас требует босс», — коротко бросил он. «Прежде чем входить, следует стучать. А сейчас идите вниз и ждите», — рявкнул в ответ Роджер. «Между прочим, на днях», — начал было тот, но не закончил и вышел из комнаты. Дверь мягко закрылась за ним. Роджер некоторое время подождал, не повернется ли ручка на двери. Но этого не произошло. Значит, Перси спустился вниз. Однако Роджер не торопился. Ему надо было обдумать все как следует. Что означает фраза «вас требует босс»? Понять нетрудно, но стал бы Хемингуэй посылать за ним в таком случае? «Стоп», — сказал себе Роджер. «Будь осторожен. Считай этого человека Кеннеди, а не Хемингуэем. Если все время называть его Хемингуэем, можно невзначай проговориться. Стоит только Кеннеди что-либо заподозрить или, не дай бог, проведать о планах Роджера, приговор ему будет суровым». Роджер взял шляпу и спустился вниз. Единственная разница, существовавшая между Чармзом Рейнером и Роджером Уэстом, состояла в том, что Рейнер всегда носил шляпу, а Уэст ходил с непокрытой головой. Мелочь, но существенная. Даймлер ждал его, и он сел в машину. На этот раз шторки не опустились. Они направились не на Маунт-Джой-сквер, а в район небольших вилл возле Оксфорд-стрит. Небольших, но фешенебельных.